Alô? Не знаю. Алло. Алло, вам кого? Мы вас не туда попали, а? Может быть. Да вообще. Да? Да-да, я заметила. Чего вы заметили? Идите в жопу уже, а? А зачем? Нет желания с тобой разговаривать. Правда? Нет. А у меня есть. Ну ты где я? Давайте поговорим с вами. Пососи. Как у вас жизнь? Сам у себя как пососи. Как личные жизни? Как чего у вас? Рассказывайте. Ты хоть подумай своей головой, как я тебе могу звонить, если твоего номера даже не знаю. А как я тебе могу звонить? Что? Вы глуховаты? Что? Ну, я заметила. Что, шизофрения замучила, да? Может быть, вам слуховой аппарат выслать? Что? Что, совсем плохо? Тяжело, да, без ушей, да? Я заметила. Да я тоже заметила. Я, наверное, а может быть, вам скорую вызвать? Может, вы адрес вы назовете? Я вам скорую вызову. Я-то, наверное, лучше знаю. Что вы лучше знаете? Что вам скорая необходима? А какая тебе разница? Что вам нужна помощь врачей? А какая тебе разница? Да мне, я беспокоюсь о вашем здоровье. Ага. Давайте вы назовете адрес, я вызову вам скорую. Вас посадят. Нет, меня не посадят. У меня папа прокурор. Вы вообще о чем? А вы о чем? Вы совсем как, а? Как? Да вообще. Вообще, да? Вообще кошмар какой-то, правда? Идите в жопу уже, а? Нет, я хочу с вами поговорить, не хочу никуда ходить. Какой телефон? Какой телефон? Стационарный, домашний. Нет. Что нет? Нет. Что нет, да? Ты пиздючка маленькая. Алло, ну так что, мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Ага. Сейчас врачи сделают вам укол, вам поможет. Ага. Это у вас, наверное, сезонное обострение. Я знаю, у шизофреников бывает такое. Если кто, вы Альзафренко? Вы вообще о чем? Я о вашем состоянии здоровья, вы понимаете? Вам нужна помощь. Да вообще. Вообще кошмар. Я и говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер там заблокировал, вы не можете просто позвонить, вызвать себе врача. Не смейте сюда больше звонить. Нет, я позвоню вам обязательно еще раз. И еще не раз. Вы не против, если вам позвонят 3 часа ночи? Я очень хочу с вами поговорить в 3 часа ночи. Нет желания с тобой разговаривать, если... А у меня очень есть желание с вами поговорить. Ну ты где я? Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что? А какая тебе разница? Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Слушать надо. Вот я вас очень хочу выслушать, расскажите мне, что вас беспокоит. Придурочный. Мне очень приятно, что вы звоните, потому что, я надеюсь, вы знаете, что как бы за исходящие звонки вы платите потом Ростелекому. Понятнее говори. Ну, просто, чтобы вы знали, потому что вам будет начисление, вам потом придет, как бы, квитанция о том, что вы очень много звонили с ходящего времени, и это же все тарифицируется. Каждая минута стоит денег. И вам придет потом просто счет. И имейте в виду, мне ничего не платите, это же вы мне звоните. Ясно. Это хорошо, что вам ясно. У вас, надеюсь, есть деньги, вы сможете оплатить, потому что телефон отключат, а вы мне позвонить потом не сможете. все. Я говорю, у вас есть деньги, квитанцию платить? Говорю, а то вам телефон отключат, как же мы с вами созваниваться-то будем? Я ж по вам скучать буду. Нет. Очень буду скучать, как хоть нет, да, да, еще раз да. Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще. В гости будем друг к другу ходить. Это вы смотрите, а то вы так отключите телефон, я ж плакать буду по вам. Это кто? Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Я заметила. Заметила? Девушка, не молчите, ради бога. Я переживаю за вас. Я сейчас полицию вызову. Вызовите. Это кто? А давайте я вызову. И врачей вам еще давайте. Вот правда, мне даже не тяжело будет позвонить. Полиция и врачи, они во всем разберутся. Помогут вам, и меня накажут, и вас накажут. Вас еще и вылечат потом. Пососи. Нет, я не хочу. Да, отключи телефон, ну его нахуй. Нет, давайте поговорим. Зачем же выключать? Идите в жопу уже, а! Нет, нет, я буду с вами разговаривать до победы. У меня полным-полно времени. Звонок входящий, я ни за что не плачу. Я очень хочу с вами побеседовать. Я надеюсь, вы еще и с сотового мне звоните, нет? Ага! Не с сотового, очень жаль. Очень аж жаль. Аж до смешного дошло, я не знаю, там сам у себя пососи. Да что вы говорите? Ага. Ага. Ага. Да что ты говоришь, ага. А-а-а! Давай хоть мы с тобой познакомимся. Как тебя зовут хоть, мадам? Ага. Что, ага, мадам? Это кто? Ну, я надеюсь, звонок у вас платный. Поэтому я послушаю вас еще полчасика. Я девка! Мне все равно вообще. Я могу с вами говорить бесконечно. Я ребенок сижу. Ага. Ага. Ага. Весело.